Глава 27. Не знаю, сколько времени я пролежала на этом капоте, когда начало светать. Я подняла голову и подумала о том, что мне больше некуда идти, некуда торопиться. Меня никто и нигде не ждет. У меня нет дочери, нет любимого мужчины, у меня ничего нет. Порывшись в бардачке, я достала кожаную барсетку, какие-то банковские бумаги, счета, кредитки. Все это уже не имело значения. Взяв барсетку, я пошла вдоль трассы. Шла долго, совсем рассвело. Мимо меня проносились машины, некоторые просто сигналили, а некоторые останавливались и предлагали подбросить. Наконец, в одну из них я села, сказав при этом одну единственную фразу. Улица Академика Скрябина. Водитель вез меня, пока ему было со мной по пути. Затем новая попутка, а затем еще и еще. Зачем я туда ехала? Не знаю. Наверное, за тем, чтобы увидеть все еще раз. Этот протертый старинный диван, ложе нашей любви, обшарпанные стены, допотопную ванну, чтобы поцеловать бабу Глашу, сказать, что она чудная, добрая, очень хорошая, а потом уйти навсегда. Подойдя к квартире, я попробовала толкнуть дверь и удивилась. Она была открыта. Наверное, тут уже прибывала милиция, и всем известно о гибели Саши. Милиция... Мне совсем нежелательно с ней встречаться. Хотя какое это теперь имеет значение? Никакого. Пройдя по длинному темному коридору, я заглянула в комнату и смахнула выступившие слезы. На все это было больно смотреть. Как же больно. Здесь мы спали, здесь занимались любовью, здесь сидели, обнявшись на полу. А здесь целовались, стоя у окна. Бросив барсетку на диван, я подошла к Сашиному пиджаку, висящему на стуле. Прижала к груди его рукав. Прошептала. «Эх, Сашка, Сашенька, что же ты наделал? Ну что же ты наделал?» Почувствовав что-то странное, я выпустила рукав, посмотрела на пиджак и в испуге отпрянула. Если не ошибаюсь, утром, когда Сашка уходил на так называемую работу, он был именно в этом пиджаке. А может, их у него два? Хотя нет, второго я не видела. Сердце бешено заколотилось. Я выскочила из комнаты, чтобы найти бабу Глашу. В коридоре я услышала голоса, доносящиеся из кухни. Замерев на мгновение, я побежала. Побежала, потому что один из этих голосов принадлежал Сашке. Я не ошиблась. За кухонным столом сидели трое. Один пьянее другого. В усмерть пьяная баба Глаша, которая явно позабыла про свой возраст. Не менее пьяный Сашка и точно такой же тепленький мужчина, который по сценарию, составленному Игорем, должен был убить Сашку. Если мне не изменяет память, в его кармане должен лежать аванс, полученный за Сашкину смерть. Увидев меня, они дружно замерли с открытыми пьяными ртами и смотрели на меня, словно на привидение. «Сашка!» – я бросилась Саше на грудь и принялась целовать его. «Сашка, Сашенька, родной ты мой!» «Ольга, откуда ты взялась? Мы думали, что ты уже не вернешься», – проворчал Сашка пьяным голосом. «Поэтому напились?» «С горя!» «Оно и видно. Просто мы тут поминки отмечаем». «Я так и поняла. А ты хоть знаешь, чьи поминки?» «Конечно знаю. Твои, родной, твои». «Откуда ты знаешь?» «Теперь я знаю про тебя все, или почти все». Я перевела взгляд на мужчину, сидевшего рядом с Сашкой. «И вас я знаю». «Откуда?» «Я вас видела». «Где?» «На лавочке у бара. Я слышала, как вы разговаривали с Игорем. И видела, как он давал вам конверт с деньгами». «Было такое», — улыбнулся мужчина и вновь приложился к самогонке. «Это Серега, мой лучший друг. Я тебе потом про него расскажу», — улыбнулся Сашка. Посмотрев на несколько пустых бутылок самогонки, я укоризненно качала головой. «Ай, баба Глаша, нехорошо. Опять ты народ спаиваешь». «Да я не спаиваю. Сами они спаиваются. Это они меня спаивают, а не я их». Взяв Саньку за руку, я потащила его в комнату и, закрыв дверь, набросилась на него так, словно не видела его тысячу лет. «Я тебя люблю», — шептала я, целуя его в губы. «Пьяная ты морда, если бы ты только знал, как я тебя люблю, самогонщик ты хренов». «А что мне оставалось делать, если ты дома не ночуешь? Шляешься неизвестно где». «Я не шлялась, я хотела тебе помочь». «Как это?» «Я хотела поехать на улицу Международную. Господи, ты даже не представляешь, как я хотела поехать на эту улицу». Сашка слегка от меня отодвинулся и посмотрел ничего не понимающими глазами. «Ты что несешь?» «Ничего, я же сказала, что все про тебя знаю. Ну, может быть, не все, но почти все». Мы сели на пол, обнялись. И я рассказала Сашке обо всем, что мне довелось услышать на лавочке у бара. И про поездку к обрыву, и то, как я сначала застрелила Игоря, а потом скинула его вниз. «Ты убила моего брата?» — чуть было не поперхнулся Сашка. «Да какой он тебе брат? Дерьмо он порядочный, а не брат!» «Ты хочешь сказать, что Игоря уже нет в живых?» — взволнованно переспросил Сашка. «Я его убила и сбросила с обрыва». «Бог мой, милая девочка, а ведь могло бы быть наоборот». «Конечно, могло. Мне хотелось, чтобы меня пожалели, сказали ласковые слова». Сашка это почувствовал. Он вообще очень хорошо меня чувствовал. Мы были родные, мы очень друг друга любили. Это уж я знаю точно. Я давно подозревал брата, но не хотел в это верить. Не верил, что так бывает, ведь мы вместе выросли. Мои дела пошли более успешно, чем его. Я научился делать деньги. Для этого мне приходилось работать по 20 часов в сутки. А Игорь очень ленивый. Он рано женился и жил на средства жены, которая летала на международных рейсах и получала неплохую зарплату. Я много раз пытался вовлечь его в свой бизнес, но это не давало никаких результатов. Он не хотел работать. Когда я стал более чем успешным, все рухнуло в один момент. Какой-то хакер перевел все мои банковские счета неизвестно куда. Никаких концов. Я влез в долги, продал все, что имел, и остался ни с чем. Вернее, с этой коммуналкой и бабой Глашей. Я пытался понять, почему это произошло, но не находил ответа. Я всегда шел по ложному следу, везде. И по этому следу меня направлял мой брат. Он всегда был рядом, переживал, сочувствовал. Я гонялся за какими-то людьми-невидимками, которые в раз лишили меня всего, что я создал. А потом началась охота за мной. Тогда я и подумать не мог, что все это дело брата. Первое ранение. Поездка в Штаты, опять же, за невидимым призраком. Второе ранение. А теперь это. Опять же придумал брат. Но тут я его переиграл. Мне помог Серега, мой очень хороший друг. Когда-то он прикрывал мой бизнес по криминальной части. Игорь искал профессионального киллера и вышел на Серегу, который им и представился. Узнав, что речь идет обо мне, разговор на лавочке подтвердил то, о чем я боялся даже думать. Игорь меня предал. Он мне не брат. Братья не предают. Сашка немного помолчал и добавил. Правда, теперь, когда Игоря нет живых, мы никогда не узнаем, где же он хранил то, что отнял у меня. В каких банках и под каким именем. Придется нам все начинать с нуля. Ну и начнем. Но сейчас я не могу ничего тебе предложить, кроме этой коммуналки и бабы Глаши. Я поцеловала Сашку и произнесла влюбленным голосом. А мне ничего и не надо. Если бы ты только знал, как я люблю эту коммуналку и бабу Глашу. Игорь унес с собой тайну моих денег. Сегодня мы с Серегой должны были прийти к нему за второй частью денег. Я хотел из него душу вытрясти, но уже ничего не получится. Сашка погладил мои волосы и растерянно произнес. А я, дурак, напился. Так перепугался, тебя все нет и нет. Думал, ты уже никогда не придешь. Почему? Да ведь что я могу тебе дать, сама видишь. Он обвел комнату взглядом. Дурак ты. Точно, дурак. А бабу Глашу зачем напоили? Так это еще неизвестно, кто кого. Вопрос спорный. Сашка сел на диван и увидел лежащую на нем барсетку. Что это? Сумка твоего брата. Я ее в бардачке в машине взяла. Так, на всякий случай. Сашка вытряхнул ее содержимое на диван и стал изучать бумаги. Визитки, различные карточки. При этом что-то шептал себе под нос. Саш, ну что там? Есть что-нибудь нужное? Сашка не отвечал. Сань! Не унималась я. «Сань, ну не молчи!» Сашка не говорил ни слова, только нервно потирал лоб. Я зевнула и произнесла сонным голосом. «Господи, как хорошо, что ты живой! Как же это хорошо!» Вдруг Сашка вскочил, схватил меня на руки и стал носиться со мной по комнате. «Сань, пусти, ты что?» — взмолилась я. «Сейчас, ей-богу, уронишь! Отпусти, пожалуйста!» «Не уроню! Ольга, какая же ты молодец!» Ты даже не представляешь, какая ты молодец. Ну говори, что случилось-то? Сашка бегал со мной, как помешанный, и кричал. Мы богаты, мы опять богаты. Что? Мы больше не будем жить в коммуналке. Почему? Потому что мы купим хороший дом за городом. А баба Глаша как же? Бабу Глашу с собой заберем. И на что мы этот дом купим? И не только дом, машину, шубу, драгоценности. Все, что пожелаешь. Саша отпустил меня, взял бумаги и заговорил дрожащим голосом. «Понимаешь, тут все. Что все? Мои деньги. Но это бумаги. А деньги и есть бумаги. Я знаю, куда он их перевел, в какие банки и под каким именем они хранятся. Я все это знаю. И ты можешь их снять? Конечно. Тут все необходимые документы для этого. Ну, братец, ну, хитер, ну, дает». Наконец до меня дошло то, что говорил Санька. Я захлопала в ладоши. «Санька, мы богаты? Мы что, и вправду богаты?» «Богаты? Как это? Как арабские шейхи?» «Ну, не как шейхи, а как обычные новые русские». «А как богат обычный новый русский?» «Скоро узнаешь». Дверь в комнату распахнулась, и на пороге появились двое. Перепуганная пьяная баба Глаша и встревоженный Сережа. «Вы чего?» «Ничего!» – прокричала я, глядя на бабу Глашу счастливыми глазами. «Баба Глаша, если ты поклянешься, что не будешь гнать свою самогонку и оставишь свой наследственный аппарат здесь, то мы возьмем тебя к себе в дом». Сашка посмотрел на Серегу такими же счастливыми глазами и тоже весело прокричал. «Серега, ты пойдешь ко мне на работу, как раньше, по той же схеме, только денег будешь получать в 3 раза больше». Баба Глаша с Сережей переглянулись и удивленно пожали плечами.